Глава 41. Эмма. Праздник продолжался. Нам с Мироном пришлось расстаться на время, так как с ним желали поговорить руководители и гости. Я же прошла к Даше и Юльке, которые собрали вокруг себя некоторых коллег из рекламного отдела и еще парочку из соседних отделов. Когда Мирон произносил речь, все замерли и внимательно слушали генерального директора. После него слово взяли несколько партнеров. Я смотрела на говоривших, чувствуя на себе чей-то взгляд. Не выдержав, тут же начала его искать и нашла. Лучше бы этого не делала. На меня со стороны входа смотрела Алена. С моего лица перевела взгляд на живот, и я инстинктивно прикрыла его руками. Нестерпимо захотелось найти Мирона и спросить, что тут делает его бывшая жена, и заметила, как со стороны, где кучкой стояли руководители отделов вместе с генеральным директором, и что-то обсуждали, отделился Мирон и пошел к Алене. Я проследила, как он подошел к бывшей жене, схватил ее небрежно за руку, и они вышли. А сердце в этот момент пропустило пару ударов. Куда они пошли? Что ей нужно от моего мужчины? Терзалась вопросами недолго. Уже через минуту я выходила из зала ресторана, но в холле никого не нашла. Спросила администратора, не видела ли она, куда вышел Мирон, и она сказала, что они пошли к лифтам. Тот был двухсторонний, то есть дверцы открывались как на сторону ресторана, так и на сторону нашего офиса. Я подождала, пока лифт уедет, и вызвала его снова. Было у меня предчувствие, что они поехали к Мирону в кабинет. Представила, как она будет его соблазнять, и сердце дрогнуло. А иначе зачем Алена пришла? Их ничего больше не связывает. После того, как Мирон застал ее в отеле с другим, они не общались. Так что побудило прийти Алену к нему, да еще и на корпоратив? Знает ли она, что мы вместе? Лифт, на удивление, пришел быстро. А может, это я совсем забыла про время, уйдя в свои мысли. Вошла в кабинку и нажала на кнопку этажа, где находился кабинет Мирона. В коридоре стоял полумрак, никого не было. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Я не спеша пошла в сторону кабинета Мирона, и как только приблизилась к приемной, услышала, как из лифта кто-то вышел. Это была женщина, так как застучали каблучки по полу. Обернулась, удивленно смотря на Светлану Павловну. «Эмма!» «Я ищу тебя», — сказала женщина, направляясь уверенным шагом ко мне. Я же, уже схватившись за ручку двери приемной, застыла. «Что-то случилось?» «Не то чтобы что-то серьезное». Она подошла ближе. «Нам нужно с тобой поговорить». Женщина бросила быстрый взгляд на мой живот, и я свободной рукой прикрыла его. «Да что их всех так тянет, мой живот-то?» От меня не укрылось, как женщина поморщилась. «Пройдем в приемную. Отличное место, чтобы обсудить все. Не в коридоре же?» Сказала она, кивая на дверь. Я открыла ее. В приемной было тихо и темно. Естественно, дверь кабинета Мирона закрыта. Так куда они ушли с Аленой? Но эта мысль быстро выветрилась из головы, когда мать Мирона пристально и даже как-то изучающе на меня посмотрела. Я прошла и села на диван. Ноги от чего-то отказывались держать меня. А к горлу подкатывал неприятный ком интуиции, что что-то должно случиться. Светлана Павловна присела на тот же диван, что и я, только на другой его конец. Словно ей даже было противно со мной рядом находиться. Ну и пожалуйста. Она у меня тоже не вызывает восторга. «Так о чем вы хотели поговорить?» Начала я первая, когда тишина затянулась. «О моем сыне». «А что с ним?» Женщина устало вздохнула. «Эмма, ты же понимаешь, что ты ему не пара». Я рвано выдохнула. «Приехали. Да, такие мысли меня не раз посещали. Но, черт возьми, мы же любим друг друга. У нас будет ребенок. «Так какая разница, у кого какое положение?» Я молчала, а Светлана Павловна продолжила. «Понимаю, что это твой единственный шанс хорошо устроиться в жизни. Поверь, таких, как ты, я вижу за версту. Ты не подумай, я тебя не осуждаю. Мы все сами выбираем, какой дорогой идти. А таким, как ты, молоденьким, симпатичным девушкам проще найти обеспеченного парня, запудрить ему мозги, нарожать детей. И я не хочу такую судьбу своему сыну». «При всем моем уважении, Светлана Павловна, а вам не кажется, что вы сейчас унижаете своего сына? Полагаю, он уже большой мальчик, и у него есть своя голова на плечах». «Большой мальчик», — перебила меня женщина, передразнив. «Да он сейчас же думает не головой, а тем, что в штанах. Знаю я таких мальчиков. Отец у него такой же был». Я даже не стала интересоваться, откуда такие познания у женщины. «Давай так, я тебе заплачу». «Хорошо, заплачу». «Что тебе и твоему ребенку хватит на 10 жизней, а ты отстанешь от моего сына». «Это не только мой ребенок, но и Мирона». Женщина рассмеялась. Ага, конечно. Что-то я не помню, что вы с Мироном встречались. О, поверь, я знаю каждую потаскуху, с кем он спал. У меня большие глаза и уши. Я слежу за своими детьми. И если бы у него к тебе были какие-то искренние чувства, он бы представил тебя нам, а не скрывал. И представил бы не тогда, когда ты уже бесповоротно беременна. Щеки и уши горели адским пламенем. Было неприятно это слышать. Но мы должны решить все раз и навсегда. Думайте, что хотите. Я люблю вашего сына и не намерена от него отказываться. Да кто тебе мешает? Люби на здоровье. Только на расстоянии. Желательно где-нибудь подальше. И знаешь, я все еще надеюсь, что он поймет и простит Алену. Она поступила подло, но я ее отчасти понимаю. Сама бы пошла на все ради любимого человека. Каюсь, не сдержалась и рассмеялась в голос. Даже изменили бы мужу, чтобы забеременеть от другого, лишь бы поддержать легенду. Или вы делали так же? «Да что ты знаешь?» — воскликнула женщина. «Ты безродная болонка!» Она вскочила с дивана. Не знала, что мои слова настолько ее заденут. «Если ты по-хорошему не хочешь, я сделаю по-плохому. Завтра можешь не выходить на работу. Ты больше не работаешь в этой корпорации. Я испорчу тебе жизнь, уж поверь. Сил у меня на это хватит». Я вздрогнула, когда от двери донесся голос Мирона. «Только попробуй ее тронуть». Любимый стоял, зло смотря на свою мать. Как давно он уже подслушивает? «Сынок, дорогой!» Женщина пошла в его сторону, но Мирон выставил руку вперед, останавливая ее. «Я видеть тебя не хочу. Бери отца и уезжайте. Я никому не позволю причинять боль Эмме. И запомни, она моя будущая жена, мать моих детей. И если я узнаю, что хоть одна слезинка упадет из ее глаз по твоей вине...» Мужчина втянул ноздрями воздух. «Уходи, мама». Светлана Павловна бросила на меня уничижительный злой взгляд и молча вышла. Мирон же подошел ко мне и присел рядом на диван, обнимая меня за плечи, и откинулся назад, утаскивая меня за собой. «Прости, пожалуйста, что тебе пришлось все это услышать», — хрипло сказал он. «Ничего». Нежно погладила его ладонь. «Ты же не несешь ответственности за поступки, которые совершили твои родители». Мирон крепче обнял меня. «Я люблю тебя», — прошептал он куда-то мне в макушку. «Мирон?» «М?» «А давай уедем. Сбежим с этого праздника и проведем время вместе». «Прекрасная идея». Взбодрившись, он поднялся с дивана и протянул мне руку, и я, ухватившись за нее, встала. «А что хотела Алена?» «Эта идиотка пришла меня соблазнять. Мало того, она еще пьяная. Ее не пустила охрана ресторана, и она решила пройти через охрану нашего офиса, проехав через лифт в эту часть здания. Ну, я ей помог найти выход, а заодно уволил парочку охранников за то, что впускают посторонних в здание». «А как нашел меня?» «Это уже администратор помогла. Она сказала, что ты искала меня и пошла в лифт. Ну, я и понял, что пошла ко мне в кабинет. А когда подошел к приемной, услышал ваш с матерью разговор». Я подумала о том, что мы лишь немного разминулись с Мироном. Приди он чуть позже, то не услышал бы весь разговор. А мне бы на слово он вряд ли поверил. Да и я бы, наверное, не стала ему говорить о том, что его собственная мать хотела дать мне денег, чтобы я отстала от ее сыночка. Неприятно, конечно, все это, но мы переживем.